Ой, в голых кронах, которые гнутся к югу. Я наклоняюсь к Лире, треплю ее по голове и говорю. «Good dog!» — говорю я по-английски. Звучит глупо, как цитата из какого-то старого фильма времен моего хождения в кино. Возможно, Лесси. Или, может, мне снилось что-то, пока я дремал, а осталась одна эта фраза. «Одно точно. Это не Диккенс. Что-то никаких good dogs я в его романах не припомню. Вот ведь чушь». Я выпрямился и задраил молнию на куртке аж до подбородка. «Пошли», — сказал я Лире. Она взвелась от радости и припустила по дорожке, задрав хвост. Я пошел следом без такого бешеного энтузиазма, просто втянув голову в воротник и крепко сжимая в руке фонарик. Глава 8. Я отлично помню ту ночь в избушке на Сеттере, когда я обнаружил, что отец не пришел спать, как обещал. Я выскочил из спальни в большую комнату, быстро оделся возле печки. Она была еще тепловатая, не остыла с вечера. Я вслушивался в ночь вокруг, но не слышал ничего, кроме собственного дыхания, слишком быстрого, сбивчивого и свистящего, назойливого в кромешно-темной комнате, где я не видел даже стен, хотя знал, сколько до каждой из них шагов. Я приказал себе дышать спокойнее, стоял, втягивал воздух и очень медленно выдыхал его и думал, у меня ведь до этой ночи была хорошая жизнь. Меня никогда не бросали в одиночестве, так чтоб по-настоящему. И хотя отец подолгу отсутствовал, я принимал это с доверчивостью, которая рассеялась в одни сутки того июля. Когда я открыл дверь и вышел на двор в своих высоких резиновых сапогах, раскаленный день давно остыл. Ни души, прохладно, но уже не темно. Летняя же ночь, облака, быстро проплывавшие над головой, нет-нет, да и разойдутся, образуя зазор, в который протискивался зыбкий свет. Так что я без труда нашел тропинку к реке. После того страшного ливня река текла быстрее, выше заливая камни по краю русла. Она вздымалась, клокотала, бурлила и блестела, как матовое серебро. Я увидел это издали и грохотало так, что я не слышал ничего, кроме нее. Лодки на месте не было. Я зашел в воду, сделал несколько шагов, остановился, ловя ухом скрип весел. Но лишь река билась о мои сапоги, а и левее, и правее все было бездвижно. Гора бревен, свежо и остро пахнувшая во влажном воздухе, и сосна с вырезанным крестом, и ручейки на том берегу, от реки к дороге. Все стояло на месте, двигались лишь облака, и дрожал зыбкий свет. Такое странное переживание. Стоять вот так ночью одному, как луч света или пронзивший душу звук. Ну, например, нежная луна или перезвон колокольцев, а вокруг все огромное и безмолвное, только шумно трется о ноги вода. Я не чувствовал себя потерянным, наоборот, избранным, эдакий пуп земли, вокруг которого все вращается. Я совершенно успокоился. Это ощущение рождала, конечно, река. Я мог погрузиться в воду до подбородка и тихо мокнуть так. Пусть бы поток бил и дергал меня, я бы остался тем, кем чувствовал себя, центром всего. Я посмотрел назад, за спину, на нашу хижину. Темные окна. Нет, туда мне не хотелось. Там нет света. Там две пустые холостяцкие комнаты. Волглое одеяло, потухшая печь. Там наверняка холоднее, чем здесь. Зачем мне туда? Я вышел из воды и побрел. Обходя свежие пеньки, я сперва выбрался на узкую, посыпанную щебнем дорожку с тыла наших владений.